Вот мне интересно, он меня за лоха, походу, держит, то есть ему нарисуй, он продаст, да еще конский процент получит. Конечно, он, может, и дороже продаст, чем я сам. Ну что ж, пусть, как учитель, я так понимаю, он крут, и лучше мне его точно не найти, так что подыграем. Хотя мне почему-то кажется, что он меня явно спалил, но не хочется типа терять столь перспективного ученика, тут его понять легко. В общем, не получилось у препода меня расколоть, поэтому мы вернулись к занятиям. Правда, на этот раз меня заставили заучивать очередное длинное и зубодробительное заклинание. Павел, укоризненно произнес Распутин, явно заметив отсутствие у меня энтузиазма. Поверьте, это очень важно. Вы должны постоянно тренировать ваш источник. Вы развиваетесь с каждым новым арканом. Сейчас они у вас выходят не особо сильные, источник с ними справляется. Но может настать момент, когда он не будет успевать за развитием магических способностей, а он обязательно настанет, если не развивать свое средоточие магии. В противном случае вы станете падать без сил при изготовлении любого аркана. Нет, конечно, можно использовать артефакты, остановил он меня, не дав возразить, но это путь в никуда. Мое мнение, что это деградация. Маг должен использовать собственную силу, а вспомогательными предметами только поддерживать ее и усиливать, и точно не на постоянной основе. Артефакты не всегда с вами, они весьма дороги, имеют свойство часто ломаться и вообще ненадежны. Он еще минут 10 ворчал по этому поводу, перейдя на традиционную тему всех пожилых и умудренных опытом учителей. Типа вот ныне молодежь не та, и это ей не то, и то ей не это, а вот в их время. Да, чтобы успокоить разошедшегося академика, я удвоил усилия, и это действительно сработало. В общем, дальше все занятия прошло так же скучно и муторно, но заклинание я, похоже, зазубрил капитально. Получив на прощание наставление периодически активировать его минут на 30, но, понятное дело, в том месте, где никого нет, Распутин меня отпустил. А в общаге, когда вернулся, среди девушек из моей компании царила суета, обсуждение нарядов и тому подобное. Хотя вроде Оболенский и предупредил всех, что никакого официоза, но и повседневные наряды почему-то являлись темой для бурного обсуждения женским полом. Здесь даже Иви подключилась, у которой закончился вынужденный карантин. Я в этом не участвовал, хотя меня приглашали, но вежливо отказался и отправился спать, зато отлично выспался в одиночестве. Мне-то особо и собирать ничего не надо было, мой повседневный наряд из джинсов, рубашки и куртки вполне меня устраивал. В субботу мы дружно загрузились в лет фанвизиной, на этот раз Мария принимала активное участие в организации нашего путешествия, и отправились следом за Литтом самого Оболенского в его имение. Кстати, Варвара и Мария позаботились обо мне, независимо друг от друга. Заботливые девушки у меня оказались. Я совсем забыл, что нам обещали пляж, соответственно, надо было брать купальные принадлежности. Да и толку, даже если вспомнил. В академии их купить было нельзя, а службы доставки вроде какого-нибудь Яндекса или Озона, к моему искреннему удивлению, в Рочестине не было. Признаюсь, не понял почему, и ни Мария, ни Варвара, ни остальные друзья не смогли внятно объяснить почему, но неважно. Благодаря им двоим я стал обладателем стильных плавок шорт в количестве 2 штук, да хорошо хоть Павлу Черногрижскому за свое тело точно не будет стыдно. Честно признаюсь, в прошлом мире я выглядел гораздо менее презентабельно. На фоне Игоря, я думаю, буду смотреться, как это не цинично звучит, весьма выигрышно. Ну а девушки надели легкие короткие платья, чем-то напоминающие деревенские. Цветочек там, горошек и прочее. В общем, несерьезные. Не то что на великосветские рауты. И чего было друг с другом все это обсуждать долго. На фоне этих свободных нарядов облегающие платья эльфийки выглядело вечерним туалетом. Но она же эльфийка. Мне казалось, что на ее одежду обращали внимание только я да Игорь. Кстати, если быть точным, загрузились к фанвизиной только девушки. Николай пригласил нас в свой, и отказаться было как-то неудобно. Сам Оболенский не пилотировал лет, для этого имелся пилот. Поэтому мы вольготно разместились на кожаных диванах летающего лимузина и всю дорогу дегустировали содержимое бара, щедро наливаемое хозяином корабля. Надо отдать должное Оболенскому. На качественном спиртном он явно не экономил, поэтому мы прекрасно провели время за традиционной мужской беседой, девушки и футбол. Вначале, конечно, о первых, все как обычно, а вот потом о футболе. Да, вы представьте, что за столько месяцев я не знал, что он врач есть и не существует. Сам-то я не особо им увлекался в прошлом мире, но посмотреть с пивком какую-нибудь Лигу чемпионов всегда пожалуйста. А вот в этом мире вообще и в Академии о нем никто не говорил, да и телевидения здесь не было. Так вот, как выяснилось, назывался он тут не футбол, а Ганди. Название для Российской империи весьма странное. Как я понял, здесь всякие английские слова в названиях не столь популярны. Ну понятно, на английском языке в моем мире половина всех жителей Земли говорила, здесь же половина на русском. Есть чем гордиться. О том, что сейчас узнал о существовании Ганди, своим спутникам говорить не стал. Сообщать о незнании таких вещей, ссылаясь на амнезию, как-то уж совсем стрёмно. Павел, протянул Игорь, когда я заметил, что в Академии никто и не упоминал никогда и не обсуждал подобную тему. Понимаешь, это спорт простолюдинов и среди аристократов считается плебейским. У нас не принято его обсуждать, да и мало дворян его вообще смотрит. Я вот удивлен, что Николай о нем разговор сам завел. Да по барабану мне, что там кто смотрит и кто его плебейским считает, презрительно фыркнул Оболенский. А так Игорь прав. Я вообще рад, что познакомился с тем, кто им интересуется. Выяснилось, что существовал чемпионат Российской империи даже что вроде УЕФА. Но, учитывая, что подобный спорт игнорировался и совершенно не поддерживался аристократами, особого авторитета у нее не было. Хотя это не мешало проводить всевозможные соревнования. Да и по словам Игоря на стадионы, которые, как я понял, были гораздо меньше привычных для меня, дворяне не ходили. Моветон, короче. Тем не менее я с удовольствием послушал их разговор, получив много весьма интересной информации и убедившись, что в обоих мирах фанаты футбола абсолютно одинаковы. Дорога к особняку Оболенского заняла минут 40. Миновав здешний МКАД, мы пролетели над лесом, который синей нитью разрезала небольшая речка, и перед нами открылся вид на небольшой коттеджный поселок, и мы пошли на посадку. Глава 19. В гостях у Оболенских. Что можно было сказать по поводу особняка, в который мы прибыли? Пока мы шли на посадку, я рассмотрел угодья, принадлежавшие князю Оболенскому. Надо признать, что архитекторы, создававшие этот, так сказать, особняк, который, как по мне, выглядел, скорее, настоящим дворцом, постарались на славу. Честно говоря, он напомнил мне такой лайтовый вариант Михайловского замка в Санкт-Петербурге, только в несколько раз меньше. Но та же самая классическая буква «П», два этажа, большие окна, колоннада на втором этаже из окон, которые частично были приоткрыты, играла какая-то спокойная музыка, что-то симфоническое. На площади перед дворцом разбит небольшой парк, идеально подстриженный изумрудно-зеленый газон, дорожки, вымощенные разноцветной плиткой, несколько фонтанов. В общем, красота. Чуть поодаль находилась посадочная площадка, к которой мы направлялись. За ней метрах в 50 тянулась полоса аккуратного леса, словно игрушечного, деревце к деревцу, а за ним тот самый пляж, о котором говорил Николай. Ну как по мне, обычный пляж. Так-то я не смог толком разглядеть, что на нем было, только голубую полосу небольшой реки и широкую песчаную. Ну как, весело поинтересовался у нас с Игорем Оболенский, когда мы приземлились. Как полет? Неплохо, честно признался. Ну а что, вискарь оказался знатным, ничего не скажешь, собеседники тоже нормальными. Порой с мужиками все же хочется поговорить. Женщины, они такие женщины. Вот и почувствовал, что не хватает мне мужской компании. Я, честно говоря, хорошо так отдохнул за время полета. Все же с мужиками общаться — это отдельная тема. Но вот наш лет приземлился. Следом за ним второй, с девушками. Мы вывалились на площадку. Судя по выражению на лицах девушек, они явно оценили загородное поместье рода Оболенских. И это учитывая, что, как я понял, здесь собрался богатый и весьма знатный народ. Хозяин выглядел явно довольным произведенным впечатлением. «Уважаемые гости», — весело объявил он, — «мы сегодня и завтра здесь одни. Мои уважаемые родичи отбыли в небольшой вояж на пляже Ближнего Востока, наш дворецкий уже спешит. Я увидел, что к нам подходит представительный и солидный мужчина лет 50. Благообразная внешность, камзол с иголочки, который мне напомнил одежду века так из 18-го, что сильно контрастировало с тем, что я видел до этого момента в этом мире. Но выглядел дворецкий по имени Семен, как его представил Оболенский, вполне уверенно. По мне, так должен выглядеть настоящий стереотипный дворецкий. Мне почему-то сразу вспомнился бессмертный Барримор из старого фильма «Покинутого мной мира» об одном сыщике и собаке Баскервилей. «Господин», — поклонился тем временем Семен сначала Николаю, «господа, затем нам, прошу за мной, думаю, вы хотели бы сначала разместиться», — он вопросительно взглянул на Оболенского. «Ага, точно, Семен, пошли, извините», — вдруг замялся дворецкий. «Молодой господин, вы уверены в правильности присутствия в доме эльфийки?» Причем он в сторону Иви вообще не смотрел. Надо же, вот гад. Иви даже смутилась. Мои спутники удивленно переглянулись. Они уже привыкли к постоянному присутствию моей целительницы. Она принадлежит моему роду. Вырвалась у меня, и я определил хотевшего уже что-то произнести Оболенского. Дворецкий пристально посмотрел на меня, и в его глазах промелькнуло какое-то странное выражение. Но буквально на секунду, после чего сменилось стандартно доброжелательным. «Извините, господин. Князь Черногришский, помог я ему, извините, ваше сиятельство», повинился тот, но вот в голосе я не услышал ни малейших извинительных ноток, не знал. Тогда это, конечно, многое меняет, но учитывая отношение хозяина дома, завязывай, Семен, прервал его Николай, с отцом я сам разберусь. «Как скажете, молодой господин», кивнул дворецкий, «эльфийку поселить отдельно». На этот раз он смотрел на меня. «Со мной вместе», — заявил я, демонстративно обняв Иви. У дворецкого на лице не дрогнул ни один мускул. Он кивнул и, пригласив всех следовать за ним, отправился к дому. Не обращая внимания, тихо посоветовал мне по пути Оболенский, у Семена пунктик насчет нелюдей. У него родственников вырезали эльфы во время 4-го бунта. Что еще за 4-й бунт? Я недоумевающе посмотрел на Николая. «Ты не знаешь?» – удивился он и покосился на идущую сзади нас эльфийку. Иви с интересом смотрела по сторонам. Судя по всему, слова Семена ее особо не задели. Мы с Оболенским вырвались вперед, остальные наши спутники подотстали. Девушки что-то горячо обсуждали между собой, Игорь просто смотрел по сторонам. А в конце этой своеобразной колонны трое непонятно откуда-то взявшихся слуг тащили чемоданы. «Да, если я, как, в принципе...» Игорь ограничился рюкзаком, а Иви – небольшой изящной сумочкой, то вот у остальных наших спутниц, Мажорок и Фанвизиной с Полесской, на этот раз Евгения была с нами, были весьма объемные чемоданы. Правда, я так и не понял, куда набирать столько вещей и какие это должны быть вещи, для чего. В любом случае мы с хозяином этого места остались чуть ли не один на один. 4-й бунт, пояснил мне он, посетовав, что я не знаю таких дат, это восстание эльфов в Нижнем Новгороде. 4-е восстание в Российской империи за 2 века. 40 лет назад ударное крыло группировки эльфы за равноправие совершило переворот. Убили главу города, разоружили местную полицию и невеликий гарнизон. Ну и руководство гарнизона просто повесили. Среди него был дед Семена. «Эльфы за равноправие?» – невольно переспросил я. «Есть такая организация?» – пожал плечами Оболенский, «ратуют за равноправие». Типа леса, эльфам, города, людям, и прочая чушь. Они правда думают, что если убьют несколько глав городов и вырежут пару тысяч ни в чем не повинных жителей, что-то изменится, глупцы. И что, их не могут поймать? Павел улыбнулся он, это не так просто. В городах эльфов немного, и они всегда на виду. Их лавки под неусыпным контролем СБ. А вот в лесах лес для эльфа, дом, в отличие от человека. Так что найти этих самых ушастых отморозков очень сложно. И чем закончился этот самый 4-й бунт, поинтересовался я. Да толком ничем, пожал плечами Оболенский. 2 месяца они пытались развить наступление на Москву, захватили несколько городов, но одно дело захватывать город и резать людей, и совсем другое, сражаться против регулярной армии. В конце концов их просто разбили. Главарей мятежа, тех, кто не успели убежать в леса, повесили. Ну а как я уже говорил, в лесах поди найди эльфа. Однако по эльфийским районам в крупных городах прокатилась волна погромов. После этого ушастые попритихли. Понятно, кивнул я, ну про 1-й, 2-й и 3-й бунты спрашивать не буду. Скорее всего, все похожи, конечно, улыбнулся мой собеседник. Только города разные, но мы пришли. Поднявшись по широкой мраморной лестнице, мы первыми вошли в массивные, гостеприимно распахнутые перед нами двустворчатые двери, остальные последовали за нами. Внутреннее убранство дворца оказалось весьма богатым. Бархат и позолота. Позолота и бархат. Блестящий, натертый до зеркального блеска паркет. Тяжелые занавеси на окнах. В общем, Михайловский замок в миниатюре. Правда, мебель стояла вполне себе современная. Семен проводил нас в комнаты. Насколько я понял, все левое крыло дворца было гостевым. Натуральная гостиница. В принципе, выделенные нам сови покои мне понравились. Большая, светлая спальня с огромной кроватью, явно рассчитанной больше, чем на двух человек. Смежный с ней отдельный кабинет. В общем, нормальный такой гостиничный номер. Расположение комнат было интуитивно понятным. На этаже длинный коридор, вдоль которого располагались двери отдельных гостевых покоев. Построено более современно, чем классические анфилады 19 века. Устроились мы минут за 10. Вещей ни у меня, ни у Иви толком не было. Купальные принадлежности места особо не занимали. В дверь постучали, и к нам заглянул Оболенский. «Как разместились? Все нравится?» – уточнил он. «Отлично», – успокоил его. «Тогда берите купальники, переодевалки на пляже есть, и пойдем. Нам там уже стол накрыли. Погода сегодня шикарная. Выходите в коридор. Пойду остальных звать. Что ж, я только за». Правда, Иви вдруг заортачилась. «Господин, может, мне не стоит идти? Вон как господин дворецкий отреагировал на мое появление. Вообще я так строго посмотрел на нее. Давай уже завязывай. Ты вон на день рождения великой княжны со мной ходила. И что, оболенские знатнее, чем шуйские, переживут? Как скажете, господин», — ответила та, но в ее голосе проскользнули явно скептические нотки. Мы вышли в коридор и вскоре дружной компанией спустились и вышли на улицу. Учитывая, что время перевалило за полдень, солнце сильно припекало. Девушки весело галдели, вот кто, судя по всему, предвкушал прекрасный отдых, а вот я почему-то напрягся. Не знаю почему, считайте глупым предчувствием, но мне вдруг показалось, что где-то рядом таится опасность. Какая опасность и почему, не знаю. Постарался засунуть подобные мысли подальше. Пляж меня изрядно порадовал. Все по высшему разряду. Несколько небольших домиков, которые смотрелись очень уютненько, судя по всему, там и располагались раздевалки, но, думаю, не только. Небольшой бассейн, рядом, судя по запахам и идущему из трубы дыму, баня. Вдоль пляжа с десяток лежаков с большими зонтиками. Отдельно огромный шатер с уже накрытыми для обеда столами. Тут же неподалеку расположился отдельный домик, судя по всему, кухня, учитывая капитальный каменный мангал, на котором что-то жарилось. Перед ним несколько столов, на которых помимо продуктов и мяса, лежали шампуры, уголь и прочие нужные для приготовления шашлыка вещи, и здесь же суетились два повара в белых халатах. Ну и отдельно я наслаждался неповторимым ароматом жареного мяса, который тянулся над пляжем. У меня сразу появилось слюноотделение. В академии подобными кулинарными изысками студентов не баловали. Насколько понял, это вторая партия. Первая уже лежала на тарелках и ждала нас. Практически перед водой, чуть в стороне от лежаков, двое барменов уже развернули палатку и поставили перед ней прилавок, на котором я увидел несколько шейкеров, пару мини-холодильников. Я уже знал, что все это работает на какой-то хитрой бытовой магии, подносы с фруктами и еще какая-то хрень, явно предназначенная для коктейлей. Рядом с ними переминались с ноги на ногу две официантки в купальных костюмах, высокие и фигуристые. Нормальная такая форма. Кстати, нельзя не отметить, что девчонки были весьма симпатичные. Правда, до моих аристократок не дотягивали. Порода, все-таки порода. Девушки, переодевшись, буквально попрыгали в воду. Надо признать, весьма впечатляющее зрелище. Купальники, которые, скорее, напоминали ниточки, абсолютно не скрывали выдающиеся бюсты и упругие попки. Трое присутствующих на тусовке мужчин проследили любопытными взглядами за этим действом за бокалом холодного пива, которое оперативно вручила нам подскочившая с подносом официантка. На улице стоял октябрь, но плюс 25 и палящее солнце не давали в это поверить. Допив пиво, которое оказалось невероятно вкусным, хотя, может, во всем виновата именно жара, присоединились к девушкам. Поплескались мы знатно. Водичка теплая, супер. И это, повторюсь, октябрь. Правда, на мой взгляд, Оболенский как-то странно себя вел. Если бы я не знал его, подумал бы, что он просто стесняется. Ханжой он точно не был, я в этом абсолютно уверен, но почему-то казалось, что чувствует он себя как-то скованно. Вся компания в воде начала играть в догонялки. Ну, прикольно догонять девушек, чего там, особенно когда они периодически сами от тебя не хотят убегать, и Николая все-таки растормошили. Кстати, к удивлению, Иви, видимо, прониклась моими словами и вела себя так же, как и остальные. Ну а те, вероятно, под моим влиянием уже привыкли к ней и воспринимали как равноправного члена нашего дружного отряда. Но вот мы наконец выбрались из воды и, повалявшись минут 20 на лежаках и хорошо просохнув, отправились обедать. Мясо оказалось превосходным, оно буквально таяло во рту. В том, что повара, мастера своего дела, сомнений не было, но я решил не мешать, тем более Игорь и Николай поддержали распитие вискаря. Девушки ударили по коктейлям, причем те были явно какие-то суперхитрые, многоцветные, с какими-то неизвестными мне фруктами. Нет, апельсин и персик с яблоком я, конечно, узнал, но только их. Тем не менее выглядели эти произведения коктейльного искусства ярко и весьма соблазнительно. Я даже отобрал один у Фанвизиной попробовать, но сразу пожалел. Мутатень какая-то намешали странных трав и фруктов, словно какую-то микстуру хлебнул. Тьфу, но девчонкам нравилось. После усиленных физических упражнений в воде мы быстро умяли то, что стояло на столе, и устроились возле бассейна. Заиграла музыка, и на этот раз я с удивлением услышал зловещих мутантов. Надо же, кукла колдуна. Эйзенштейн вроде говорил, что сингл уже появился в продаже. Ну, исполняли они ее, конечно, неплохо, но, по мне, как-то попсово, что ли. Оригинал звучал гораздо лучше, но поставить здешним аборигенам его я, к сожалению, не мог. Время пролетело на удивление быстро. Я реально расслабился под музыку, потягивая виски, которые на этот раз решил разбавить здешним аналогом колы. Учитывая лежавшую рядом со мной эльфийку, которая вроде отдыхала, но, как понял, внимательно наблюдала за мной, напиться мне не дадут. Ну и отлично. Эх, в прошлом мире мне бы такую. Когда начало темнеть, снова запалили мангал, и засуетились официанты. Мы еще раз поплескались в воде, которую слуги подсветили какой-то бытовой магией. Ну а потом уже переоделись. Ужинали под навесом, который не мешал любоваться небом, усыпанным гроздьями звезд. К ним добавилась полная луна, после чего мы переместились на песок. Прямо на берегу зажглись костры, добавив романтики в местный пейзаж. Единственной проблемой стали гигантские комары, но благодаря магии, действующей лучше любого фумитокса, они облетали нас стороной. Коктейли появлялись у девушек с потрясающей скоростью. Я даже, честно говоря, обеспокоился. Уж больно много, на мой взгляд, они пили. Но Иви, заметив мою озабоченность, сообщила, что эти коктейли с очень малым количеством алкоголя, так что я могу не переживать. Ну и, если надо, она всегда может протрезвить. В общем, красота. Звездное небо, слабый шелест волн, ароматный воздух с легкой ночной прохладой. Я словно очутился на каком-нибудь курорте, не хватало только соленого морского запаха. Я даже не заметил, как рядом со мной появилась гитара. Намек был непрозрачным, но у меня самого было такое настроение, что хотелось что-то сыграть. Так что квартирник под звездным небом прошел на ура. Я исполнил практически все песни, что отдал мутантам, почувствовав себя, если не рок-звездой, так популярным бардом точно. Причем слушали меня, как говорится, с горящими глазами. В общем, мне достались невероятно благодарные зрители, и после каждой песни вечернюю тишину взрывал буквально гром аплодисментов. Да и сам я чувствовал какую-то странную бодрящую энергию от фанатов, что наполняло меня. Блин, как же круто. Когда время перевалило за полночь, как-то все дружно приняли решение вернуться в дом. Но когда мы уже поднимались по лестнице, мужчины заходили последними, я увидел крепкого мужчину, одетого в строгий черный костюм. У меня, когда я увидел его, первая мысль была – охрана. И оказалось, что да, я угадал. Только вид у мужчины был какой-то слишком озабоченный. «Господин», – схмуро обратился он к Оболенскому, – «хорошо, что вы вернулись. На территории замечены посторонние». Глава 20. Нападение. «Что за посторонние, Иван?» – удивленно посмотрел на него Николай. «Ищем, господин», – ответил тот, – «ваш отец увеличил охрану». «Почему?» – судя по тону, Оболенский явно начинал злиться. «Не переживайте, господин», – успокаивающе произнес Иван, – «все будет хорошо». «Что хорошо?» – продолжал накручивать себя князь. «Ты глава СБ, он покосился на нас. Пойдем отойдем в сторону». Они отошли. «Что происходит?» – удивленно поинтересовался у меня Игорь. «Не знаю. Ну, слышал же, какие-то посторонние», – пожал я плечами. «Сейчас вон хозяин дома вернется, точно узнаем». «Вот же», — выругался тем временем Оболенский, подходя к нам. Его собеседник ушел, как назло. «Да что там случилось-то?» — нетерпеливо поинтересовался Игорь. «Забудьте», — раздраженно махнул рукой Николай. «Просто предупредили, чтобы на улицу особо не выходили. Но мы как бы так выходить не будем, не планировали. Сейчас на втором этаже вечеринку продолжим. Там бальный зал, с нее выход на балкон. Ладно, пошли уже, там виски ждет». У отца оказалось, то есть имеется прекрасная коллекция этих напитков. «Ты уверен, что это не опасно?» — уточнил все же еще один раз у него, когда мы вошли. «Что-то последнее время я слишком осторожным стал и было почему?» «Да чего там?» — презрительно хмыкнул в ответ Николай. «Во-первых, у нас в СБ аристократов-магов из вассальных родов хватает. Во-вторых, мы тоже, наверное, не просто так погулять вышли». Он ехидно взглянул на меня. «Вон ты как налево и направо народ из первой сотни делаешь, даже завидно». «Стоп», он удивленно посмотрел на меня, «ты что, боишься?» «Не знаю, чему тут завидовать», усмехнулся я, «а не боится только идиот». «С нами девчонки, если ты помнишь». «Ну это да, тут ты прав», с серьезным видом кивнул он, «но отцу уже доложили, дом сейчас накроют защитным куполом, пока не разберутся, что к чему. Так что, как уже говорил, нам ничего не угрожает». И словно в ответ на его слова раздался взрыв. Судя по заходившему ходуном потолку и осыпавшейся с него штукатурке, все случилось как раз на втором этаже. Мы втроем буквально взлетели наверх. Когда вбежали в тот самый бальный зал, то увидели весьма удручающую картину. Во-первых, все девушки замерли в живописных позах. Судя по всему, парализованные. Несколько мертвых тел, вероятно, слуг или охранников на полу. Наши девчонки, судя по всему, даже говорить не могли. Странно, но в их глазах я не увидел особого страха. Скорее, злость и желание добраться до врагов. Враги в зале находилось пятеро высоких фигур, завернутых в черные плащи. И одна из них уже занесла кривой меч над Марией, которая с ужасом беспомощно наблюдала за происходящим. Очень странно, но наше появление, как мне показалось, было для незваных гостей большой неожиданностью. Интересно, они что, не знали, что здесь еще кое-кто помимо девушек имеется? Сомнительно. Похоже, никто не успевал первым сориентировался я, и на тварюгу, поднявшую руки на мою девушку, а я что Марию, что варвару, что Иви считал именно такими. Полесская в это число не входила. Не знаю пока, один раз ни о чем не говорит, спикировал Горыныч. Я, честно говоря, сначала даже не подумал, что здесь все же не открытое пространство и он может банально не развернуться, просто отправил в атаку первого бойца, который пришел в голову. Но сводчатые потоки оказались достаточно высокими. Особых фигур высшего пилотажа он, конечно, сделать бы не смог, но разворот для атаки вполне себе получался. Его появление оказалось невероятно эффектным. Выбранная нами жертва ничего толком не успела сделать и превратилась в живой факел от залпа трехголового огнемета. С диким визгом пробежав несколько метров, он рухнул на паркет догорать. Ну и на самом паркете образовалась длинная выжженная дорожка. Остальные повернулись к нам. В их руках материализовались ружья, но около меня и моих спутников уже появились звезды, которые выступили хорошим барьером от пуль. Все-таки хорошо, что в этом мире подобное оружие было не столь смертоносным, что в моем прошлом. Так что, словно не в известном фильме, пули просто зависли, после чего упали вниз. Затем они дружно ударили по моему змею, и здесь, конечно, результат был получше, но тоже не особо эффективный. Шкуру Горыныча они не пробили, после чего около оставшихся троих врагов появились звезды. Только они были какими-то странными, ядовито-зеленого цвета, и одновременно нападавшие откинули назад капюшоны. Острые уши, белые волосы, чем-то они были похожи на родичей Иви, но все равно другие. Двое похожи друг на друга братья, что ли. Третий же отличался от них короткой клиновидной белой бородкой. А следом за этим я увидел, как стены зала покрылись какой-то странной багровой пленкой. «Твою мать!» — выругался Оболенский. «Это темные эльфы. Какого хрена они вообще делают? И они нас замуровали здесь». «Темные эльфы? Замуровали?» Я был удивлен не меньше, чем Николай. Что-то я о них и не слышал, хотя вроде натыкался в МГС на какую-то информацию. Они вроде клана наемных убийц. Что-то такое, если, конечно, ничего не путаю. Игорь вон смотрел на смуглых остроухих с не меньшим удивлением, чем я. «Иви, я вдруг вспомнил о своей эльфийке. В зале ее не было. От одного эльфа в Горыныча, который разворачивался для очередного захода, ударила ослепительно белая молния, и тот исчез. Нифига себе силища. Мне стало немного не по себе. Где Иви Рейл Лис? Человек!» — раздался глухой голос бородатого эльфа, Похоже, он обращался ко мне. «А тебе зачем?» – вырвалось у меня. «Неправильный ответ, человек». Голос звучал холодно и безразлично. «Вопросы здесь задаю я. Повторяю, где Ивера и Лис? Отдай ее нам, и мы уйдем. Мы с ними не справимся», – проворчал Лоболенский, покосившись на меня. «А какие варианты?» – внезапно вмешался Игорь. «Эльфийку отдать – это неправильно. Она принадлежит роду Павла. Надо же, не ожидал от Игоря подобного, учитывая, что среди парализованных была его сестра. А вот Лоболенский, я даже было разочаровался в нем. Но, правда, он быстро исправился. Что ж, как скажете», – проворчал он, – «драться так драться. Так что», – вновь поинтересовался эльф, – «а зачем она вам?» Решил немного потянуть время. К тому же одними губами мне это посоветовал Николай. «Понятно, что должна появиться служба безопасности. Тебе это, человек, знать не надо. Отдайте ее, или умрете. И не ждите помощи», в его голосе звучали хорошо различимые издевательские нотки. «Минут 20 зал будет заблокирован от любых внешних воздействий, а потом мы уйдем. Хотите вы этого или нет, может, вы и выживете, но ваши женщины точно умрут. Хотя есть вариант», в глазах Бородатого появился какой-то странный интерес. «Я слышал о тебе, князь Черногрижский. Предлагаю дуэль без ограничений с тобой, ты и я. Победишь, так и быть, на этот раз мы уйдем. Ну а проиграешь, что ж значит, такова твоя судьба». Не сомневаюсь, что именно болтливый бородач был командиром этих молодчиков. И в том, что он был самым сильным среди нападавших, тоже. Но дуэль почему бы нет. В конце концов, пока это все будет тянуться, подоспеет охрана. А клятвы этому козлу я никакие давать не собираюсь. Но провидение, видимо, решила по-другому. За спинами девушек внезапно появилась та самая эльфийка, которую зачем-то хотели забрать с собой темные эльфы, и выметнула в их сторону какую-то склянку. Та, разбившись, внезапно заволокла весь зал белым дымом, и я с трудом сумел различить освободившихся от паралича девушек. В следующий миг возле них засияли звезды и замелькали вспышки энергетических заклинаний. Но я, как ни странно, каким-то образом выпал из этого боя, и не успел сориентироваться. Какая-то неведомая сила рванула меня сначала вниз, потом вверх, а затем на меня обрушилась темнота, но буквально на несколько секунд. Однако, несмотря на такой небольшой промежуток времени, когда проморгался, не понял совсем ничего. Я находился явно не в зале поместья Оболенских. Вокруг меня простиралась странного вида выжженная равнина. В багровом небе плыли черные облака. Какая-то постапокалиптическая картина, блин. Теплый, пахнущий гарью ветер, и в метрах 30 тот самый бородатый темный эльф, на этот раз один, и на лице явно заинтересованное выражение. Удивлен, злорадно улыбнулся он. «Ты сейчас в промежуточном мире нити, их много, это осколки разрушенных различными катаклизмами миров. А разве так можно?» — вырвалось у меня. «Я думал, по мирам ходить невероятно сложно». «Сложно», — согласился со мной он. «Но по таким осколкам с помощью определенных артефактов можно, хоть и риск существует. И зачем ты меня сюда вытащил? И кто ты вообще такой? А ты не понял?» — удивленно спросил он. «Чтобы сразиться, ничего не изменилось. Мы просто ушли из поместья, но ничто не мешает нам вернуться. В этом мире», — он обвел вокруг себя рукой, — «время идет по-другому, так что нашего отсутствия и не заметит. Если ты погибнешь здесь, я просто заберу Иви, и поверь, мне никто помешать не сможет». «Да зачем она вам?» — возмутился я. «Этого я тебе, как сам понимаешь, не скажу. Кстати, ты спросил, кто я такой? Ну, мое имя тебе ничего не скажет, но так и быть, я Волерн. В отличие от светлых ублюдков, у нас только одно имя». «Не понял, конечно, при чем здесь это? А если ты умрешь в этой схватке?» Я почему-то сейчас совсем не боялся своего противника, который явно был самым сильным из всех, кто попадался мне до сего дня. Наверное, это неправильно, но в этом, видимо, была виновата захлестнувшая меня злость. Странно, раньше не замечал за собой такого. Ха-ха-ха, смех темного эльфа был весьма искренним, этого не случится. Ну а если и так, он вдруг стал серьезным. «Будем считать, что тебе повезло. При провале задания повторов не бывает, но на это не надейся, и хватит болтать». После этих слов возле него загорелась звезда, никаких задержек. Последовавший за этим смех напомнил мне хохот сумасшедшего. Явно у бородатого не все в порядке с головой. Вокруг него загорелась звезда. Я вызвал свою. Вот сейчас рисковать точно было нельзя. Поэтому посмотрим, что там нам покажет белобородый. Я невольно вздрогнул. На поле боя появился огромных размеров паук. Тело его было покрыто панцирем черно-угольного цвета. Ноги, лапы, судя по всему, острые как бритвы. Внушительные жвалы. Две пары багровых глаз, смотревших на меня с какой-то холодной злостью. И он бросился в атаку с невероятной скоростью. Когда на тебя летит подобная тварь величиной с двухэтажный дом, ты по-любому испытаешь массу неприятных чувств. Но навстречу пауку устремился вызванный мной тираннозавр. И здесь я понял, что не прогадал. Ископаемый вымахал уже метров до пяти в высоту. Тем не менее он, конечно, серьезно уступал в размерах своему сопернику. Но оказался на удивление юрким. К тому же зубы у него были весьма впечатляющими. Паук, который, кстати, именовался здешней системой как Тень Лос, отчаянно плевался в моего бойца паутиной. Пытался зацепить его жвалами и своими лапами-лезвиями. Но, к счастью, неудачно. Мой зубастик оказался весьма шустрым и легко уклонялся от липких залпов. К тому же тираннозавр действовал на удивление хитро и коварно. Сначала он планомерно перегрыз несколько лап паука, лишив его мобильности, а затем таранным прыжком просто завалил его. И здесь уж расстарался. Не знал, что динозавры любят лакомиться паучатиной. В общем, только кровавые ошметки полетели. Однако торжество тираннозавра продолжалось недолго. Сверху на него спикировал Ангелада. Вот блин, дословное название. Этакая двухметровая рыжая бестия в переливающихся алым огнем доспехах и каким-то красивым, но неживым и холодным лицом, словно его высекли из мрамора. Причем черного мрамора. Вооружено это создание было здоровенным мечом, который просто располовинил слишком увлекшегося пиршеством моего бойца, а затем сразу устремился ко мне. Спикировавший на него мой очередной боец, гордо именуемый Змеем Горынычем, сопроводил свою атаку огненным залпом. Однако для ангела в алых доспехах все это было как с гуся вода. Огонь не причинил ему никакого ущерба, и он, взмыв резко вверх, пропустил под собой Горыныча и с разворота ловко срубил ему одну голову. Я оглох от трубного воя своего дракона, в котором было все злоба, боль и недоумение. А ангел тем временем, заложив пируэт, противоречащий всем законам физики, спикировал еще раз и отрубил у него вторую голову. Этого тот не выдержал и растаял, а ангел тем временем устремился к моей звезде. Но на этот раз на его пути появилась яга. Причем смуглая красотка в ступе сделала это настолько внезапно, что крылатый алый враг не успел затормозить и буквально влетел в ступу яги. К моей радости, ступа оказалась крепче. Да и та, кто в ней сидела, не растерялась и использовала свою метлу в стиле, который я бы назвал мухобойка, или, если правильно говорить, ангелобойка. Крылатый явно оказался в нокдауне и отлетел в сторону. Там его яга и добила. Я не стал ждать и отправил в помощь ей вепря. Однако мой противник выглядел абсолютно спокойным. Я чуть не оглох, когда в воздухе появился вызванным им огромный шмель. Ну или летающая крылатая тварь, очень похожая на него, но размером со здоровенного быка. Правда, это не мешало ему закладывать фигуры высшего пилотажа, так что яга в буквальном смысле этого слова стала отмахиваться метлой от кружившего с оглушительным жужжанием вокруг нее полосатого монстра, а тем временем вепрь терзал звезду эльфа, и, кстати, также не пережил удар той самой белой молнией, что в зале вырубила Горыныча. Но, судя по тому, как немного побледнело лицо моего противника, часто заклинания подобной силы он применять не мог. После гибели вепря ко мне устремился какой-то странный рогатый пес, которого именовали адским псом. Ну, я не придумал ничего иного, как вызвать Цербера. В результате два пса сцепились в ожесточенной схватке. И в этот момент шмель все-таки пробился через метлу своего противника и ужалил ягу, которая сразу растаяла, и, торжествующе прогудев, устремился ко мне. Но вызванный мною Кощей, на этот раз сообщивший, что он ненавидит всяких жужжащих тварей, надо будет спросить, ему вообще кто-то нравится. Даже интересно, что ответит, встретил явно не ожидавшего подобной наглости полосатого монстра мощным прыжком вверх, закончившимся мощным ударом посоха. Это прекратило существование врага, а бессмертный с каким-то брезгливым выражением на лице, направился к явно удивленному эльфу. Тот вызвал странное создание, напомнившего мне классического черта, как его изображали в русских народных сказках. Этакий козлобородый хрен с рогами, только краснокожий. Из одежды одна набедренная повязка, зато в руках горящие багровым светом небольшие шары, и они полетели навстречу Кощею. Естественно, тот никак на этот залп не отреагировал. Второй тоже ушел в молоко, а потом, получив мощный удар в лоб, рогатый растаял. Вот теперь эльф, судя по всему, реально напрягся, и на поле боя появился демон. Блин, да что ж такое, этакий трехметровый мускулистый дьявол в какой-то странной набедренной повязке, вооруженный трезубцем. Я бы не рискнул назвать его лицо лицом, скорее, морда, слегка вытянутая, с широким носом и двумя длинными загнутыми рогами, торчащими прямо из лба. Ударившая из трезубца багровая молния не нанесла Кощею, конечно же, никакого урона, и тот вновь впустил в дело свой посох, мощным ударом отшвырнув демона метра на три. Но тот с трудом устоял на ногах и, внезапно перехватив как следует трезубец, сильным броском метнул его в моего бойца. Кощей вернуться не смог и в результате растаял. Дьявол в мощном прыжке подхватил трезубец и внезапно метнул в меня. Звезда дрогнула, но устояла. Да, теперь терять нечего. Я вызвал сразу трех бойцов, Эугаха, Китану и Эльзу. При поддержке первого двое последних ринулись в бой. Пока шел между дьяволом и Китаной, гоблин и ведьма принялись бомбардировать атаками звезду противника. Спикировавшую на них виверну метким выстрелом свалила вовремя вызванная мной Милфа. Но Волерн не унимался. На обоих моих бойцов обрушился настоящий ураган из гигантских летучих мышей. Эльза часть из них заморозила в воздухе, после чего гоблин быстренько сжег их, но вызванный следом эльфом слизень, увы, оказался им не по зубам. Черная склизкая, отвратительного вида масса с глазами на тонких усиках, торчащих из подобия морды, медленно и неотвратимо наползала на меня. Ни огненные шары, ни морозные заклинания, даже моя черная молния не брали эту тварь. Похоже, это был своеобразный аналог моего Кощея, только круче. Остановить его я не смог, так как Эльза и гоблин были просто растворены слизью этого явно имбового создания. Мне оставалось только вызвать рыцаря, который хоть как-то рубил по-прежнему не обращающую ни на что внимания тварь, которая уверенно ползла ко мне. Судя по всему, шанс у меня оставался один, так как я просто не понимал, чем остановить эту склизкую массу. Сдается, и звезда не станет для нее препятствием. К счастью, в это время Китана уже окончательно отправила на тот свет, то есть в колоду, дьявола, который пусть и филигранно владеет трезубцем, но веера моей древней принцессы оказались сильнее. В три прыжка она достигла вражеской звезды и, буквально разрубив ее, появилась перед изумленным Волерном. Он выхватил магическую шпагу, но поздно. Веера моей принцессы сначала оставили его без рук, а потом с его плеч слетела голова. К этому времени слизень, который, как я предполагал, спокойно преодолел границы звезды, почти добрался до меня, но с гибелью своего хозяина растаял. В следующую секунду я почувствовал, как теряю сознание. Глава 21. Отдых всегда когда-то заканчивается. Первое, что я увидел, когда очнулся, это окруживших меня друзей. Иви, державшую руки над моей грудью. Я чувствовал мягкое и приятное тепло, идущее от них. Очнулся. Радостно воскликнула она, и следом за этим ко мне подлетели остальные. С их помощью я принял сидячее положение и огляделся. Интересно, я сидел на кровати, похоже, в тех покоях, что выделили мне. Судя по солнцу, радостно светившему в окно, времени прошло с моего возвращения немало. «Как ты?» Эльфийка положила руку на мою голову. «Вроде никаких повреждений не вижу. Нормально». Я прислушался к себе. Чувствовал себя на удивление бодрым. «Сколько времени прошло?» «Да ты всю ночь провалялся», сообщила мне Фанвизина, явно обрадованная моим пробуждением. «Сейчас уже 9 утра. Так, и что здесь случилось в мое отсутствие?» Поинтересовался, стараясь, чтобы голос звучал весело. Встал с кровати и с наслаждением потянулся. Однако выспался я знатно. Реально чувствовал себя отлично. «Ты сначала расскажи, что с тобой приключилось», — категорично заявила Варвара. «После того, как дым рассеялся, тебя в зале не было, а потом появился через час». «Ага», — кивнула Мария, словно из портала выпал. «Темные вместе с дымом ушли, и с собой брали своего погибшего. Ну а потом уже появилась доблестная здешняя охрана». Последние слова были произнесены с нескрываемым сарказмом. «Ага, и все слышали, что они за Иви пришли. Только вот наша целительница не понимает почему. Так ведь?» Она посмотрела на эльфийку. «Не знаю», явно искренне призналась та. «Меня из рода вычеркнули. А значит, забыли». «Ага», скептически протянула Полисская, «изгой, для похищения которого темных эльфов нанимают. Ты представляешь, сколько их услуги вообще стоят? Явно не забыли». «Наверное, наша целительница что-то скрывает», заметила Варвара, подозрительно разглядывая сразу смутившуюся Иви. «Ничего я не скрываю», — возмутилась эльфийка, как-то незаметно переместившись за мою спину. «Честно не знаю почему. Так, решил я вмешаться, а то, гляжу, бабы мои остроухую точно заклюют. Им дай волю», — Айви говорила искренне, «я это чувствовал. Заканчиваем развивать эту тему. Потом будем разбираться. Я вот Иви верю». Повернувшись, ободряюще улыбнулся, и она сразу заулыбалась, вновь встав рядом со мной. «Если что, она мне все расскажет. Так, так», — признательно кивнула та. «Ну вот и отлично». Он очнулся, вдруг раздался мужской голос, и в спальне появились новые лица. Оболенский с тем самым начальником СБ, вроде Иван его звали. Николай выглядел смущенным и имел виноватый вид. Понятное дело, пригласил народ, а тут такое, ну хорошо, хоть один день душевно провели. «Разрешите несколько вопросов», — обратился ко мне СБшник. «Можешь ответить?» — попросил стоящий рядом Николай. «Надо понять, что вообще произошло. Это вызов роду Оболенских. Подождите пока о вызовах говорить, господин», — покачал головой СБшник. «Ваш отец должен вернуться через несколько часов. Я должен доложить ему о происходящем. Ну вы, наверное, знаете, что это темные эльфы были», — поинтересовался я у Ивана. «Знаю», — ответил тот, — «и также знаю, что они пришли сюда за вашей эльфийкой, князь. Этим самым вы косвенно виновны в ущербе, который нанесло это нападение. И где вы, уважаемый господин?» — прервал я его. «Крайнов», — удивленно представился он. «Уважаемый господин Крайнов», — повторил я, — «вы хотите обвинить меня в нападении? А может, вам немного подумать о том, что проникновение четырех убийц — это ваша вина? За безопасность отвечаете вы». «Что?» — Иван побагровел. «Да как вы смеете, мальчишка? Остановись, Иван!» — в голосе Оболенского звякнул металл. «Ты как разговариваешь с моими гостями? Вообще-то Павел совершенно прав. Это твоя ошибка, господин», — удивленно взглянул на него Крайнов. «Вы, ты меня не понял?» — голосом Николая уже можно было воду замораживать. «Понял», — хмуро кивнул тот, явно растерянный. «У меня создалось впечатление, что он точно не ожидал подобной реакции, но тем не менее не ушел, а Оболенский тем временем обратился ко мне. А куда ты исчез из зала?» На этот раз вопрос был задан с неподдельным любопытством. «Сам не знаю», — соврал я. «Вот что-то мне помешало сказать, где я был. Может, если бы не присутствовал здесь Иван, я бы и пооткровенничал, тем более меня реально подмывало это сделать». Оболенский посмотрел на меня подозрительно, но настаивать не стал, а тот же Крайнов явно оказался разочарован. «Я советую, господин, попросить князя Черногрижского остаться, чтобы дождаться вашего отца», — заметил он. «Я сам разберусь со своим отцом», — ответил тот. На этом наш разговор закончился. Глава СБ Оболенских удалился, и мы остались одни. «Ну а если честно», — прищурился Николай, — «где ты был?» «Я некоторое время раздумывал, но потом все же решился. Дрался с темным эльфом», — признался и коротко рассказал о своем бое в непонятном постапокалиптическом мире с неким бородатым чуваком по имени Волерн. «Надо признать, что слушал меня народ буквально с открытыми ртами». «Да», — протянул Оболенский, когда я закончил рассказ. «Очень интересно. Ну, про существование промежуточных миров я, в принципе, знал, но чтобы устраивать там смертельную дуэль, это что-то новое. К тому же темные эльфы обычно не организовывают подобные бои. У них совсем другая тактика. А здесь, судя по взглядам остальных, они полностью были согласны с Оболенским. Кстати, он поднял руку с указательным пальцем. «Нам никто не помешает продолжить отдых». Он улыбнулся, увидев прикованные к нему изумленные взгляды. «В смысле?» — поинтересовалась Варвара. «На самом деле отец уже распорядился», — объяснил Николай. «Повторная атака будет бессмысленной». «Да и о какой атаке можно говорить, если Крайнов временно увеличил количество охранников в 4 раза? К тому же, как я уже говорил, темные эльфы не атакуют одну и ту же цель 2 раза, это их правило, а они, по идее, облажались, так что угрозы нет». «Здесь я с ним был согласен, нас уже защищала практически небольшая армия». «И что ты предлагаешь?» — вопросительно взглянул на него. «Как что? Я же говорю, отдыхать будем», — обвел он всех веселым взглядом. «До обеда вполне можем поплавать, я, на самом деле, уже распорядился, если вы, конечно, готовы к этому». Девушки переглянулись. «И как к этому твой безопасник отнесется?» — поинтересовалась Холмогорова. «Да пусть как хочет, так и относится», — презрительно фыркнул Оболенский. «Его задача охранять, но если вы против, мы не против», — заявила Мария и, как мне показалось, как-то странно посмотрела на хозяина дома. Удивленно, что ли? Так ведь, Паш, теперь все взгляды остановились на мне. Да я-то что? Пожал плечами. Можно и поплавать. Тут надо у Иви спросить. За ней же почему-то охотились. Эльфийка смутилась и заявила, что она как все. Сказано, сделано. Честно говоря, наверное, все это было слишком безбашенно, особенно с точки зрения Ивана Крайнова, который, по-моему, реально охренел от творящегося в его епархии беспредела. Но, насколько я понял, властью над Николаем он не обладал. Интересные отношения, честно говоря, но это дело Оболенских. Вон у меня никакого главы СБ не было, сам себе хозяин. В общем, время до обеда мы провели практически так же, как и вчера купались, загорали, фактически проигнорировав ночные события. Я, признаюсь, поразился столь легкому и беспечному отношению к жизни моих друзей. Но, с другой стороны, они-то больше меня знают. Сколько я в этом мире? Несколько месяцев всего. А после обеда, который состоялся там же на пляже, мы уже отправились по своим номерам, собираться домой, то есть в академию. Но когда уже все было готово и мы собирались отправиться на стоянку к Леттам, появился Оболенский-старший. К моему удивлению, он оказался весьма демократичным. Сам пришел в наши с Иви покои. Открыв дверь на негромкий стук, я увидел перед собой копию Николая Оболенского, только старше лет так на 30. «Разрешите, князь?» – вежливо спросил тот. И через 5 минут мы устроились за столом в гостиной. С одной стороны Владимир Сергеевич Оболенский, с другой я вместе с Иви. Иван доложил мне о происшествии. Надо заметить, что мой собеседник был совершенно спокоен. Никакого волнения по поводу нападения, в котором, вообще-то, его наследника грохнуть могли. Странные люди все же. Хотел услышать от вас подробности, тем временем продолжил он. Я так понимаю, темные эльфы пришли за вашей эльфийкой. Мне не понравилась интонация, с которой он задал этот вопрос. Вроде и нейтральный тон, однако чувствовалось, что он давит. Но я сдержался, решив быть таким же флегматичным, как он. А вот Иви вновь вся сжалась. Да, это в нашей компании она уже привыкла чувствовать себя практически равной, а вот Владимир Оболенский смотрел на нее с каким-то легким презрением. «Вы меня в чем-то обвиняете?» Решил немного показать зубы. «Вы так считаете?» Прищурился он. «Мне почему-то показалось», — ответил я. «Возможно, вы и правы, нападение произошло из-за эльфийки, принадлежащей вашему роду. Соответственно, ответственность за нападение логично возложить на вас. Ох, какой хитрожопый. Сейчас, бегу, волосы назад. Это еще почему?» — добавил в голос сарказма. «Я что, должен был предвидеть, что кто-то там наймет темных эльфов, чтобы они похитили эльфийку изгоя, которой до сегодняшнего дня вообще никто не интересовался? Уж извините, Владимир Сергеевич, но ваши слова звучат как бред. А вы не слишком уважаете старших, молодой человек?» — нахмурился мой собеседник. «Я уважаю старших», — парировал я, — «но тогда, когда ко мне относятся так же с уважением. Пригласил меня ваш сын, я не напрашивался». «КХМ», — тот задумчиво посмотрел на меня и, по-моему, что-то хотел сказать, но в гостиной внезапно появился Николай Оболенский собственной персоной. «Сын», — начал было Оболенский-старший, но не тут-то было. «Отец», — Николай укоризненно смотрел на своего отца, — «ты успел уже обвинить моего гостя в том, что все это из-за него, так, Николай?» «Я как-то, на мой взгляд, слегка озадаченно», — начал Владимир Сергеевич, явно не ожидавший от своего отпрыска подобной весьма горячей отповеди, но ему не дали сказать. «Так и знал», — покачал головой тот. «Ответственность за это полностью лежит на мне, отец. Я пригласил своих друзей. Соответственно, Оболенские должны обеспечить безопасность. Не надо перекладывать нашу вину на других». «Ух ты, признаюсь, не ожидал этого от Оболенского. Приятно, черт возьми». «КХМ», — откашлялся Оболенский старший, одарив сына многообещающим взглядом, на который, кстати, тот совершенно не обратил никакого внимания, вновь перевел взгляд на меня. «Возможно, я действительно погорячился, князь», — с явной неохотой произнес он, — «но поймите меня правильно. Подобное нападение – это действительно вызов роду Оболенских. К тому же темные эльфы, у нас с ними…» Он вдруг осекся и подозрительно посмотрел на меня. Я же изобразил на лице самое что ни на есть невинное выражение, хотя вот эта оговорка князя была очень интригующей. «В общем, еще раз прошу извинить меня», — вновь произнес Оболенский старший и встал, холодно улыбнувшись. «И можно попросить вас, князь, и вашу эльфийку?» «Да, не надо афишировать сегодняшние события. Я могу рассчитывать на ваше молчание на этот счет, но разве вы сможете это скрыть?» – удивился я. «Не сможем», – тяжело вздохнул тот, – «но официальное заявление будет в понедельник. Поэтому просьба не выкладывать в социальные сети информацию, противоречащую ему. Да лучше вообще не выкладывать, словно и ничего не было. Конечно, мы всегда поможем тем, кто идет нам навстречу. Рота Боленских умеет быть признательным. Мы всегда возвращаем долги. ХМ интересно, конечно, соблазнительно. Чем же он может помочь мне? С другой стороны, подобный долг, это всегда хорошо, никогда не знаешь, когда пригодится. Но я не один, возразил ему. С остальными вопрос решим, успокоил меня Владимир Сергеевич. Он отправился к выходу и уже в дверях повернулся к сыну. «Николай, как проводишь гостей, жду у себя», строго сообщил ему, потом повернулся ко мне. «Хорошего дня, князь, и вам того же», ответил было я, но мои слова оказались адресованы закрытой двери. «Что, попадет?» Сочувственно поинтересовался я у Оболенского. «Возможно», кивнул тот и вдруг улыбнулся. «Да и пофиг, отец не прав однозначно. В любом случае благодарю за поддержку», искренне сообщил ему. «За мной должок». «Да какая поддержка, какой должок», махнул тот рукой. «Все и так ясно. Просто у кое-кого постоянное желание найти крайнего. Ну я ему точно подскажу, кто будет крайним. Начальник СБ», предположил я. «Да, скорее всего», хмыкнул тот. «Давно ему пора было укорот дать. Слишком уж взорвался господин Крайнов, но это не твои заморочки. Главное, не переживай, все будет нормально. Но вот Сыви», он ободряюще улыбнулся сразу встрепенувшейся эльфийке. «С ней надо будет разобраться. Да, темные эльфы не будут повторять нападение, но в Российской империи и не только в ней достаточно преступных кланов. Если у кого-то хватило денег и влияния нанять темных эльфов, то вряд ли он остановится. Но если Иви не знает ничего об этом», начал было я, но Николай прервал меня. «А ты так в этом уверен?» После этих слов я невольно посмотрел на свою целительницу. «Но я действительно ничего не знаю», возмутилась та, но почему-то сейчас мне вдруг показалось, что она как-то не совсем уверенно ответила. «Надо же, неужели действительно какая-то причина есть? Тогда надо будет обязательно расспросить ее, так сказать, с пристрастием. Надеюсь, у меня получится ее разговорить на этот счет. По крайней мере, я тоже могу слегка надавить». «Ладно», — хлопнул меня по плечу Николай. «Собирайтесь и выходите на стоянку. Я попозже прилечу. Мне еще с отцом разговаривать». Когда мы вышли на площадку, то весь народ уже был в сборе. Тепло попрощавшись с Оболенским, мы все вместе загрузились в Лет-Марии и отправились в академию. По пути началось горячее обсуждение прошедших событий. На самом деле, народу понравилось. И даже появление темных эльфов и реальная угроза жизни воспринималась ими как какая-то игра. Типа, раскрасили серые будни адреналином. Ну, с другой стороны, я-то понимал. Никто же не погиб, вот если бы эти эльфы кого-нибудь замочили. Кстати, я уточнил по поводу выкладки в социальных сетях новостей об этом событии. Все как один мои спутники заявили, что не будут этого делать. И самое странное, никто так и не объяснил почему. На мой прямой вопрос, разговаривали ли они с Оболенским-старшим и что он предложил за молчание, постарались отмазаться. Хотя сам факт разговора признали. Интересно, что ж такое им пообещали, чтобы они молчали. Сомневаюсь, что та же Холмогорова упустит шанс выложить горячую новость. Чтобы ее заставить этого не делать, нужно что-то серьезное. В академии мы приземлились часов в 8 вечера и разошлись по комнатам. Отдыхать от отдыха. И без моего молчаливого согласия осталось у меня. Я попытался все же еще раз выяснить, где кроется причина охоты за ней, но девушка стояла на своем. Понятия не имеет почему и вообще все очень странно. Она была настолько убедительна, что все же почти поверил в то, что прошлый раз мне просто показалось. С другой стороны, я прекрасно помнил слова Оболенского, что потративший деньги на темных эльфов не успокоится. Поэтому я настоятельно посоветовал эльфийке хорошо подумать, при этом постаравшись быть строгим. Ну а что, сейчас нам повезло, а в следующий раз может не повезти. После очень нежного секса я на удивление быстро заснул. И твою мать, вновь оказался в каком-то странном месте. Глава 22. Снова, демон знает что. На этот раз вокруг меня был пейзаж, очень похожий на тот, где проходила наша дуэль с Волерном. Только на этот раз унылый апокалиптический пейзаж разбавлял небольшой одноэтажный бревенчатый дом. Окон в нем не было, поэтому напоминал он какой-то барак. А вот массивная дверь была распахнута, словно приглашая меня войти. Что ж, примем приглашение. Не просто же так я оказался здесь. Поднявшись по жалобно заскрипевшей подо мной лестнице, я вошел в дом. Хаем большая комната. Посередине массивный деревянный стол, а во главе стола Астарта. Демонесса была одета в свой привычный кожаный наряд, только мне показалось, что сейчас он стал еще откровеннее. Но, может, и показалось. Я же на правах старого знакомого подвинул к столу одну из стоявших рядом табуреток и, сев, внимательно посмотрел на Астарту. «Весьма странное место», — заметил я. «В этом ты прав», — вздохнула она. «Мне, признаюсь, самой не нравится. Деревня какая-то, не то что мой дворец». Она мечтательно улыбнулась, но потом нахмурилась. «Увы, пока я не властна над здешними промежуточными мирами, а у бородатых стариков все не как у людей.